Да, людям было трудно понять произошедшую в нем перемену. Неожиданно он оказался заводилой, если порой, правда, редко ему этого хотелось. Теперь уже он придумывал и осуществлял многие шалости и проказы. Он как будто не осознавал своей новой роли, как будто и не добивался ее, она была ему не нужна. Расстояние между ним и учениками по-прежнему оставалось большим. Они остерегались его, побаивались. В нем было что-то безучастное, значительное и опасное, что-то, позволявшее ему смотреть на них сверху вниз. У него была своя особая спокойная манера просить учеников о чем-то. Часто ему было достаточно одного взгляда, чтобы заставить их повиноваться себе. Сам же он точно стоял в стороне, и было похоже, что его проделки не доставляют ему никакой радости. За последующие 2 года Джейсон сильно возмужал, стал высоким и сильным. Сам же он все еще продолжал чувствовать, будто обладает чужим запахом, будто что-то в нем отличает его от других. Только теперь это что-то изменилось, созрело, вылупилось и забило темными крыльями. Это была холодная отстраненность и тихая, беспросветное отчаяние. Джейсон обнаружил, что ему нравится расстояние, возникшее между ним и всем миром. Он научился манипулировать учениками, заставлять их подчиняться, и они присмыкались перед ним. Ему было приятно, что господство над ними не требует от него никаких усилий и душевного волнения. Это давалось ему легко, очень легко. И мало-помалу в нем выросло сильное, неодолимое желание бунта, почти ненависть. Ненависть к школе, к учителям, к ученикам, к тете и дяде и к их мирной маленькой усадьбе. Он всюду чувствовал себя чужим. Он бездомный и останется бездомным. Так будет правильно. Но они должны помнить о нем, чувствовать его присутствие. Джейсон все время как будто вел войну с самим собой, чтобы проверить, выдержит ли стеклянная стена. Но она оказалась прочной. У преподавателя естествознания Сондерса, старого доброго Сондерса, сжималось сердце, когда на уроке Джейсон неожиданно вставал и задавал вопрос, посторонний, но все же связанный с темой урока и возникший у него при чтении той или другой книги. Этот вопрос задавался с таким вызовом, что Сондерс с отчаянием начинал дергать себя за бороду. Своими знаниями Джейсон пользовался как оружием. На самом деле это оружие было направлено в равной степени и против него самого, но никто об этом не догадывался. Подолгу Джейсон бывал спокоен и погружен в себя. Он отдыхал, отстранившись от всего. Но потом на него что-то находило. Непонятная тревога вдруг разбивала ровную гладь, и он придумывал какую-нибудь шалость. Словно одурманенный, вряд ли понимая, что делает, он мог пририсовать усы какому-нибудь адмиралу на портрете, висевшем в холле. Или же, охваченный ледяной яростью после наказания, швырял камень в окно со свинцовыми переплетами в кабинете директора. Он проделывал то, что никому не пришло бы в голову. Однажды перед утренней молитвой он выпустил в капеллу всех белых мышей из кабинета естествознания и взорвал шутиху на занятиях хора. Он не делал исключения даже для своих любимых предметов. При этом Джейсон был молчалив, почти задумчив. Он был прилежный ученик, внимательный, старательный. и очень много занимался. Он играл на скрипке с большим рвением, чем раньше. И в его игре появилось новое звучание. Но преподаватели перед ним терялись. Его проделки носили особый, недобрый и преднамеренный характер. Джейсона не всегда удавалось поймать на месте преступления, но почерк его угадывался безошибочно. В школе так и не узнали, кто однажды ночью срезал на розовых кустах все бутоны, отчего розы в том году уже не цвели, и никто не смог доказать, что однажды воскресным утром именно Джейсон подложил конский навоз в сосуд для причастия. Последнее происшествие взбудоражило школу на несколько недель. Свободные часы были отменены, и директор часами призывал виновного сознаться в содеянном и уговаривал свидетелей дать показания. В конце концов, дело было прекращено за неимением улик. Однако с тех пор между учителями и Джейсоном началась война. Теперь уже речь шла не о проделках строптивого ученика, но об открытом оскорблении ценностей, на которые опиралась эта уважаемая школа, ценностей, являвшихся краеугольным камнем самого общества, самой Британской империи. Подобные происшествия могли повредить репутации школы, так как родители неизбежно должны были узнать о них во время каникул. Многие мальчики боялись его. Но Джейсон редко обижал кого-нибудь из них. Он никогда не трогал отдельных учеников. Его выходки имели другую, более высокую и важную цель. А сами ученики, казалось, не заслуживали даже его презрения. Правда, случались и исключения из правил. Например, история с молодым лордом Р. «Дорогой Джейсон, — писал отец, — как-то вечером я разговорился в баре с одним старым офицером. Он рассказал мне о восстании сипаев в 1875 году. Его отечное лицо с седыми усами налилось кровью. Губы дрожали, когда он рассказывал мне, как его молодого офицера послали в Дели, чтобы осуществить там необходимые чистки и акты возмездия. Он рассказывал о событиях, понять которые невозможно, о действиях, выходящих за рамки того, что мы можем себе представить, о бесчисленных виселицах на улицах города, о детях и женщинах, привязанных к жерлам пушек, из которых должны были стрелять. История с лордом Р. произошла в воскресенье, за две недели до конца занятий на школьном поле играли в крикет. Ученики, не участвующие в игре, были одеты по-праздничному. Сверкали золотистые соломенные шляпы и белые костюмы. На зеленых лужайках царило веселое настроение. Съехалось много родителей, чтобы посмотреть матч. Чувствовалось, что учебный год почти кончился, и летние каникулы не за горами. Учителя были в прекрасном расположении духа, школа явно выигрывала, к тому же матч был не таким долгим, чтобы утомить зрителей. Непонятная другим народам популярность этого благородного вида спорта объясняется тем, что он позволяет публике поразмышлять и побеседовать на любые важные и неважные темы, пока ее развлекают. В перерывах участники прогуливались по полю, сопровождая матерей и сестер. По всей школьной территории разносился приятный гул голосов и смеха. В отдалении возле розовых кустов, шла беседа, своего рода дискуссия, содержанию которой никто из присутствовавших не придал большого значения, из-за чего впоследствии было трудно восстановить, что же именно там произошло. Юный лорд Р. учился на класс старше Джейсона. Высокий, изящный. Он был представителем одного из самых благородных и старинных родов в стране. Он вырос в замке. Его отец был членом кабинета. Молодой лорд во всех отношениях считался здесь редкой птицей. Его прислали учиться именно сюда, а не в Итон или Харроу, потому что он обладал большими способностями к наукам, а школа Джейсона славилась тем, что дает превосходные знания. Молодой лорд не выделялся среди учеников, не заносился перед ними, был приветлив и прост в обращении, хотя, разумеется, все знали, кто он. Он и сам об этом не забывал, что, несомненно, сказалось на отношении к нему учеников и учителей. Между лордом Р. и Джейсоном не существовало никаких разногласий. Напротив, лорд Р. был из числа тех мальчиков, с которыми Джейсон ладил лучше, чем с другими. Поэтому случившееся было непонятно вдвойне. В маленькой группе учеников возник спор. Эти самоуверенные птенцы еще не очень хорошо летали и главным образом хлопали крыльями. Настроение у всех было хорошее. Джейсон в черной школьной форме стоял позади всех и слушал, не принимая участия в разговоре. Говорили о классовых различиях в обществе. В основном речь шла о неимущих. Эта тема в то время была у всех на устах. Никому из учеников не пришлось побывать в школе неимущего, поэтому было сказано много необдуманного. Молодой лорд Р., обычно очень сдержанный и приветливый, был, тем не менее, довольно самоуверен. Интересы лорда лежали совершенно в иной сфере, и потому его рассуждения основывались на весьма ограниченном жизненном опыте и впечатлениях, типичных для человека, получившего такое воспитание. Он произнес несколько фраз о том, что бедняки в больших городах сами виноваты в своем положении, что нравственность многих из них весьма сомнительна, они не образованы, не обладают личной инициативой и чувством ответственности, словом, многие из них лентяи, бездельники и заслуживают своей унизительной участи. Было ясно, что молодой лорд позаимствовал эти выводы целиком или частично из высказываний своего отца-министра. Именно это и заставило мальчиков подойти поближе. Им хотелось подробнее познакомиться с такой точкой зрения. Но тут черная тень скользнула между ними и стала перед лордом Р. Это был Джейсон Кауарт. Все слышали, как Джейсон что-то тихо сказал лорду Р., и тот что-то коротко ответил ему. Дальше события развивались стремительно. Джейсон ударил лорда Р. по лицу и под ложечку. Затем, бледный, стиснув зубы, он высоко поднял свою жертву и швырнул лицом вниз в кусты шиповника. После этого Джейсон медленно подошел к кустам, схватил лорда за куртку, приподнял и хотел снова швырнуть в кусты, но тут кто-то сбил его на землю. Услыхав крики, к ним подбежали учителя, родители и леди Р., мать жертвы. «Отпустите меня!» — процедил Джейсон сквозь зубы, лежа на земле. Четыре мальчика крепко держали его. «Отпустите, слышите? Я ему еще покажу! Я ощиплю этого петуха! Отпустите меня!» Вот так получилось, что удачно начавшийся крикетный матч был прерван на самой середине. «Благодари создателя, молодой человек, что лорд Р. не остался без глаз. Ты видел, какие там колючки?» Адвокат Скотт приехал из Лондона, чтобы сделать Джейсону внушение, если возможно, не допустить исключения его из школы. «Да», — сказал Джейсон, Это один из видов каменного шиповника, роза канина, если не ошибаюсь. Так-так, Джейсон, возьми себя в руки. Должен сказать, что твое поведение в школе просто возмутительно. Не только в этот раз, вообще, ни я, ни твои тети с дядей. Мы не понимаем, что с тобой происходит. Признаюсь, ты разочаровал меня, мальчик. Что сказал бы на это твой отец? Джейсон смотрел в землю и молчал. Я беседовал с директором. Радуйся, что это случилось уже после экзаменов. Ты с блеском выдержал испытания за этот год. Нельзя отрицать, сказал директор, что Кауарт способный ученик. Но теперь тебя вот-вот исключат. И это за год до окончания школы. Что сказал бы Джон, если бы он об этом узнал? Джейсон по-прежнему молчал. Взгляд его скользнул в окно, к летнему дню, высокому синему небу и большим белым кучевым облакам над холмами. «Что ты имеешь против лорда Эр?» «Ничего. Глупости не лги мне. Никто не станет швырять в шиповник однокашника, к тому же аристократа, сына члена правительства Ее Величества, не имея на то веской причины. Он оскорбил тебя? Ты слишком горд, чтобы ответить ему». «Он меня не оскорблял». «Но в чем же все-таки дело, черт побери?» Джейсон что-то промямлил. «Что ты сказал?» «Будем считать это политическим вопросом», — проговорил Джейсон. «Лорд заявил, будто бедняки заслужили свое унизительное положение. Я попросил его взять свои слова обратно, он отказался. И тогда я решил, что он тоже заслуживает унижения». Адвокат Скотт долго молчал. «Боже праведный!» — воскликнул он наконец. «Верю, что ты так и думал». Он внимательно посмотрел на Джейсона, пытаясь составить себе представление о стоявшем перед ним 16-летнем юноше. Что за человек из него получился после того дня, когда он спокойно и мужественно наблюдал, как у него на глазах исчезает дом его детства? «Ты сильно изменился за то время, что мы не виделись», — сказал адвокат. «Нет», — возразил Джейсон, — «не так уж сильно». Адвокат как будто что-то понял. «Может, ты и прав», — сказал он, глядя Джейсону в глаза. «Но послушай, что я тебе скажу, Джейсон. Ты молод, ты неопытен и вспыльчив. Я говорил с родителями лорда. Мне это стоило много времени и сил, но я добился благоприятного результата. Они готовы не поднимать шума, потому что их сын не пострадал и потому что им хочется избежать скандала. Но министр потребовал, чтобы ты принес его сыну свои извинения. Это очень великодушно с его стороны. С директором дела обстоят хуже. Он хочет тебя выгнать. Я понимаю, — сказал Джейсон. «Не похоже, чтобы это тебя огорчало», — горько заметил адвокат Скотт. «Огорчало? Я же сказал, что все понимаю. Чего же мне огорчаться?» Адвокат Скотт посмотрел на Джейсона, встретился с ним глазами. «Ну и взгляд», — подумал он. «Ну и взгляд». «Думаю, что ты ничего не понимаешь», — сказал он устало. «Но я просил директора, и он готов позволить тебе закончить школу. Тебе остался всего год. Правда, он дает тебе испытательный срок, мой дорогой. Запомни, испытательный срок. Одна маленькая провинность, и ты вылетишь из школы. Даже в середине года. Это ты понимаешь?» «Да», — сказал Джейсон. «Понимаю. Ты все запомнил?» «Да». «И ты извинишься перед лордом Р?» «Да». «Надеюсь, за каникулы ты все обдумаешь. Я советовал твоим приемным родителям, моим тете и дяде», — поправил Джейсон. «Я советовал им приобщить тебя к физическому труду. Надеюсь, за лето ты повзрослеешь». Джейсон взглянул на него, и на этот раз адвокат Скотт был вынужден опустить глаза. Однако после этого разговора бунтарство Джейсона прошло, во всяком случае, внешне. Оно приняло другую форму и больше не было так заметно.